Глава 29. «Проходи, Виктория, располагайся». С небывалым радушием приветствует меня начальник управления, когда следующим утром я появляюсь на пороге его кабинета. «Я поражен, если честно. Знаю, что тебя поставили в известность еще вчера. Почему не приехала сразу?» «Потребуйся мое присутствие, пригласили бы официально, а так...» Передергиваю плечами. Я устала и жутко не выспалась, поэтому нет никакого желания разводить показуху. «Зачем тратить время, если вы мне и сами сейчас все расскажете, Геннадий Борисович?» Усмехнувшись, он кивает и делает приглашающий жест. «Присаживайся, разговор непростым будет». Честное слово, все происходящее в последние недели меня вымотало настолько, что я ничему не радуюсь, как, впрочем, и не огорчаюсь. Все глубже вязну в каком-то зловонном болоте из-за разочарования, апатии и непривычного равнодушия. Как бы ни гребла, остаюсь на месте, а это плохой знак. Даже день рождения сына умудрилась испортить. Макс, получив по морде своим веником, клялся, что мои рабочие проблемы никак с ним не связаны. Верю ли я ему? Не особо. Но, с другой стороны, мужу есть чем заняться сейчас. Собственная лягушачья шкурка буквально горит на глазах. Вдаваться в подробности я не стала. Но и так понятно, что ни деньги, ни связи не могут помочь Максу вернуться даже на прошлое тепленькое местечко, не говоря уж о новой, более перспективной должности. Внутренний голос подсказывает. Владимир Олегович оскорбился тем фактом, что моему муженьку хватило наглости оприходовать годливую дамочку в его кабинете. На самом деле, я пару раз глушила в себе порывы написать Арсеньеву. Признаваться в этом не хочется даже себе. Но чем-то общение с ним зацепило. Странное женское состояние, когда тебе чего-то хочется, и в то же время ты жутко этого боишься. Дурь одним словом. Мне стоит собирать вещи. Принудительно возвращаю себя к разговору. И да, и нет, Вика. Вздохнув, он обходит стол и садится напротив меня. Признаюсь тебе, мне самому этот разговор неприятен, но выхода иного я не вижу. Еще бы. Позволяю себе поддеть его. Если обыск провели, наплевав на нормы законодательства, то, полагаю, дело серьезное. Нашли хотя бы то, что искали. Протокол изъятия будем подписывать. Склонив голову на бок, с удовольствием наблюдаю за тем, как лицо и шея высшего руководства покрываются красными пятнами. Обычно я себе не позволяю такой словесной дерзости. Но тут... Понятно же, сотрудникам следственных органов мне недолго осталось оставаться. Как убирают неугодных людей, я знаю отлично. Бывают предложения, от которых не просто сложно отказаться, а скорее невозможно. В прошлом году коллега не вняла просьбе оставить в покое одного порядочного человека. И спустя пару недель у нее в машине нашли до смешного маленькую сумму. Всего 50 тысяч рублей, которую она якобы вымогала у подозреваемого. Притянутые за уши доказательства не помешали осудить человека. 2,5 года реального срока. Мы с Максом тогда жутко поругались. Он переживал, что я влезу. Смешно. «Вика, я понимаю твое состояние, но сейчас ты не в том положении, чтобы шутить». «Давайте тогда ближе к делу. Что нужно сделать, чтобы меня в покое оставили?» Мою готовность к диалогу он расценивает по-своему. «Я не знаю, что ужасного ты сделала и почему не нравишься своим родственникам, но я бы рекомендовал тебе попытаться наладить с ними отношения. Такие люди способны испортить жизнь». «Вас попросили провести со мной воспитательную беседу?» Удивления нет, но есть непонимание ситуации. Чего добивается свекровь? Лучше бы сыночка своего обработала, так, чтобы он от меня отстал. «Нет, то, о чем попросили, мне не по душе». Опять ударяется в лирику. «Вика, я поднял отчетность. Результаты у тебя хорошие, я бы даже сказал, прекрасные. Следствие — это твое, и было бы жаль просто так выталкивать тебя из системы. Не так часто встречаешь человека, находящегося на своем месте. Поэтому я хочу предложить тебе перевод в главное управление. С Москвой все обговорено, но, как ты можешь догадаться, придется пахать, а не бумажки с места на место перекладывать». Он тянется к своему столу, берет с него несколько папок, одну из которых кладет рядом со мной. «Посмотри, если согласишься, уже на следующей неделе поедешь в республику. Серия больше года никого не могут найти». Открыв первую же страницу, я понимаю, о чем идет речь. Достаточно громкое дело. Прошлый следователь, направленный для укрепления, бесследно пропал. Кто бы сомневался. Что значит, если соглашусь? Разве может быть выбор? Геннадий Борисович задумчиво смотрит мне в глаза. Ты ведь все понимаешь. Не заставляй меня чувствовать себя полным уродом. Выдает спустя долгую паузу. Это не моя инициатива. Опустив взгляд, он сжимает в ладони край второй папки. Все может быть гораздо хуже. Внутренняя безопасность на тебя всех собак спустит. Ты же понимаешь, найти за что зацепиться можно всегда. Вдобавок к этому, ударяет ладонью по картонной обложке. Проверят все дела за последние несколько лет. Парни за тобой потянут. Вариант с переводом не самый плохой. Глупо это отрицать. Только вот дети. Вспоминаю вчерашний день и то, как загорелись глаза Жени, когда брат предложил ему подумать над возможностью отправиться в языковой лагерь, где он сможет не только потянуть свой английский, но и на хорошем уровне футбол поиграть. Похоже, стоит задуматься. С дочкой все куда проще. Она хоть сегодня соберет свои вещи и к любимому папе отправится. В этот момент отчетливо понимаю, что ее тяга к отцу угнетает меня гораздо сильнее, чем измена мужа. Я постоянно пытаюсь понять, что нужно сделать, чтобы встать для нее на первое место. Если бы кто-то знал, как сильно я люблю своих детей, хочу для них лучшего. Сложно смириться с тем, что папочка, выбравший левую тёлку вместо семьи, может стоять на ступеньку выше тебя. От беспомощности руки опускаются, пусть и медленно. Подписывайте приказ. Уверена, уточняет мужчина серьезно. А есть варианты. Если моя полоумная свекровь посчитала, что вариант с Дагестаном не слишком-то хорош, и лучше меня просто прикрыть, то следующая ее идея что будет? Грохнуть? Горю желанием проявить тебя на новом месте. Зря, что ли, вы попытались найти вариант скрасить мою участь. За это Виктора можешь благодарить. Он очень старался. Подчеркивает интонации голоса. Связи свои поднял. Ближе к вечеру, выходя из здания управления, замечаю Макса. Стоит рядом со своей тачкой, как ни в чем не бывало. Ждет меня. Что у них за семья такая инопланетная? Один четвертует, другой тут же в любви признается. Честно, пока мы были вместе, я и половины всей этой грязи не видела. Умеют же люди раскрываться. Останавливаюсь на середине пути и смотрю на него. Холеный, лощеный и абсолютно уверенный в своей неотразимости. Словно проблема, обрушившаяся на голову, никак не сказались на самооценке. Глупо отрицать. Я уязвлена и готова поделиться с их семьей болью. Почему я одна должна выгребать? Мы собрали столько всего интересного, что и мужу, и его руководству, и даже свекрам придется отмываться долго и очень упорно. За годы службы я прекрасно стала осведомлена, кто любит ползти к вершине по головам и будет отчаянно рад подобной информации. Всего пару секунд уходит на то, чтобы решиться. Достаю телефон и звоню своему знакомому, предлагаю встретиться. Терять уже особо нечего.